Глава 10. Поле обсуждения. Блаженный Шука продолжал. Вследствие той беседы Нарада поведал в Ясе, первое, о возникновении первичных стихий, второе, об их взаимодействии, которое приводит к появлению предметов, третье, о ярусах сотворенного мира, где размещаются существа разного уровня сознания, четвертое, о высшей воле, коей подвластно все сущее, пятое, об образах сверхсущества, шестое, о природе времени и сроках вселенских властителей, седьмое, о природе сверхсущества, восьмое, о родимом отечестве всякого живого существа, девятое, об освобождении и десятое, о безусловной истине, любви и красоте. Эти 10 истин постигаемы путем откровения свыше. Всякое прочее знание добыто от мыслителей либо опытным путем, либо в ходе рассуждения. В первую пору творения в уме перворожденного Брахмы появляются осязаемые стихии, предметы и средства их ощущения. Все перечисленное представляет собою состояние единого вещества. Затем происходит их взаимодействие, благодаря которому в уме перворожденного существа воссоздаются живые образы и обстановка, увиденной им несотворенной действительности. Живая тварь пребудет в своем естественном состоянии, лишь сдавшись на волю непорочному властелину. Признав за вседержителем высшую власть, сознательное существо обретает в его обители совершенное равновесие. Мирская власть в лице блюстителя Ману призвана преобразовать труд человека во служение высшему закону. Побуждающим началом всякого дела является возможность пользоваться его плодами. Повесть о Боге есть повесть о его сошествии, делах, его свите и приверженцах. Образ высшего существа составляют преданные ему души, а хозяин судит по нраву его слуг. Конец вещественному миру наступает в тот миг, когда сознательное существо погружается в сон, расставшись со своими сновидениями. В этот миг, расставшись с обликами, в которые была заключена в состоянии самообмана, душа обретает свободу. Но такая свобода, без обличия и притяжения к обликам прекрасного, неустойчива и недолговечна. Подлинная свобода приходит к душе с обретением нетленного облика, в коем она способна служить безусловной красоте. Зримый мир появляется из сознания наблюдателя, существует в сознании наблюдателя и в нем исчезает. Высший наблюдатель, источник всего сущего, суть — безусловная истина. Живое сознательное существо испытывает на себе 3 вида воздействия. Первое — от собственных мыслей, второе — от природных незримых сил и третье — от окружающих, таких же, как оно, существ. Без восприятия невозможно воздействие. Если предмет не воздействует и не воспринимается сознанием, он не существует. Так, первое — мысли, второе – природные явления, и третье – облики окружающих существ существуют лишь в сознании наблюдателя. Всякая сущность существует в чьем-то сознании. Тот, в чьем сознании существуют все сущности, есть сверхсущество, высший наблюдатель. Высшее существо, что возлежит в безбрежных, покойных, причинных водах, вычленяет из себя множество яйцевидных вселенных, в каждой из которых Он являет себя в облике хранителя, покоящегося в безмерном море, что заполняет половину яйца. Из водообразного первичного вещества появляется множественный мир и существует свои тысячу лет, прежде чем опять обратиться в вещество без очертаний. Стройность мира сохраняется, покуда его причина присутствует в нем. Меняя свой облик, существо Нараяна, повелитель причинных вод, придает очертания веществу, в коем он пребывает. Стихии и образованные из них предметы, а также действия, время, сознательные сущности – все это пребудет в сознании высшего наблюдателя. Когда же он перестает осмысливать их, они уходят в небытие. Покоясь в полусне над водами первичного вещества, единый однажды желает стать многим, и тогда он извергает из себя золотое семя, кое есть первый бог Шива, сущий в трех лицах. Оставаясь единым, Шива делится на множество неделимых частиц сознания. Так единосущий преобразует себя во множество. Затем единая сила высшего существа воздействует на множественные крупицы сознания, которые воспринимают это воздействие как действие мыслей, обстоятельств и других существ. Затем из тела вселенской причины происходит пространство. Оно преобразуется в совокупную жизненную силу. Та, в свою очередь, преобразуется в силу чувств, силу ума и силу плоти. Как свита всюду следует за своим царем, так ум, чувство и плоть следуют за совокупной жизненной силою, что, перетекая, обволакивает отдельное сознательное существо. Стоит жизненной силе остановиться, как тотчас пресекается деятельность ума, чувств и тела живой твари. Итак, в пору становления мира жизненная сила, приведенная в движение высшим существом, порождает голод и жажду. От желания есть и пить у него появляется рот. Следом из его рта возникает небо, затем язык и вкусы, дабы язык мог наслаждаться ими. От желания говорить причинное существо делает свой язык, доселе безмолвный, средством речи, которое есть бог-огонь Агни в сотворенном мире. Огонь бездейственный, покуда высшая причина пребывает в водах, исторгает звуки. От желания слышать запахи у первосущества появляются ноздри, которые ныне есть бог ветер Ваю. Вслед за ветром появляются дыхание и пахучесть. От желания видеть себя и свое творение, у первосущества появляются глаза, которые в сотворенной вселенной есть лучезарный бог солнца. За ним появляются зрение и цвет. От желания слышать у существа появляются уши, которыми становятся стороны пространства. Следом возникает слух и самое звуки. От желания познать свою причину у первосущества возникает разум, который есть вселенские мудрецы, риши. От желания ощутить мягкость, твердость, тепло, холод, легкость и тяжесть у первого существа появляются осязание, кожа с внутренним и внешним воздушными слоями, переносящими ощущения поверхности, самая поверхность, волосы на коже и деревья, управители чувства осязания. От желания действовать у существа появляются две руки — сила рук, царь небес, Индра, и деятельность, осуществляемая руками. От желания передвигаться у него появляются ноги, из которых происходит правообладатель жертв — Ягья. Под блюстительством коего люди исполняют свой долг как жертвенное действо. От желания отведать пьянящий напиток любовных ласк и породить потомство, у существа появляется детородный член, который есть прародители живых тварей. От желания избавиться от остатков съеденного у существа появляется заднее отверстие, которое в сотворенном мире есть бог Митра. Следом появляются и испражнения. От желания переселяться из тела в тело у существа появляется пупок, а следом за ним воздушное давление и смерть. Так пуп есть место, где жизнь сходится и расходится со смертью. От желания поглощать еду и влагу у существа появляются желудок, кишки и сосуды для жизненных соков, которые в здешнем мире есть реки и моря, питающие жизнь и поглощающие остатки жизни. От желания знать свои силы в сердцевине существа появляется ум, который в зримом мире есть бог Луна Чандра, что придает жизненным тварям решимость и побуждает к желаниям. Семь стихий тела, тонкий слой поверх кожи, самая кожа, мясо, кровь, жир, костный мозг и кость, созданы из земли, воды и огня. Жизненные ветра состоят из пространства, воды и воздуха. Ощущения и переживания порождены состояниями сознания. Те, в свой черед, порождены самомнением. Чувственный опыт, ощущение радости и горя переживается в уме, что непрестанно влечется к приятному. Над умом стоит рассудок, способность отличить приятное от целесообразного. Все перечисленное мною — суть стихии сотворенного мира, каждая из которых олицетворяет отдельную часть тела вселенского существа. Так всякое явление вещественного мира имеет прообраз в теле Всевышнего. За пределами существа Вселенной простирается непомерный мир внечувственного восприятия, у коего нет начала, середины и конца. У запредельного бытия нет осязаемых свойств, его нельзя описать словами, представить умом, постичь разумом. Те мудрые, кто служат Всевышнему с любовью, не признают его вселенского обличия. Господь Бог самолично имеет свой обособленный облик, отличный от описанного мною. У него есть имя и нрав. Мир, в коем он предается бесчисленным забавам, бесконечно разнообразен. Постоянно действуя, великий лицедей не пожинает плоды своих дел. Господь Бог творит свои облики желанием, живые существа — делом. Оттого сотворенный мир населен множеством видов жизни, к коим относятся праотцы Вселенной, блюстители закона, боги, мудрецы, предки, пророки, чародеи, ангелы, волхвы, небоги, бесы, люди-кони, нимфы, люди-змеи, аспиды, звероподобные люди, люди, матери жизни, черти-оборотни, ведьмы, кровожадные духи, злобные духи, лешие, ночные чудища, бесноватые, черти, добрые духи, светила, птицы, звери, домашние скоты, привидения, горы, ползучие гады, прочие движущиеся и неподвижные твари, рожденные четырьмя способами на суше, в воде и в небе, сущие в радости, горе, суете и скуке. Всякое существо в созданном мире пребывает под воздействием трех состояний обмана – просветления, волнения и помрачения. Облик живого существа определяется состояниями его самообмана, кои постоянно перетекают одно в другое и смешиваются друг с другом в разных соотношениях. Оттого в зримом мире столь великое множество видов жизни. Преобразовав часть своей природы в вещественную вселенную, высшее существо принимается быть ее хранителем и нисходит в ее пределы в многочисленных своих обликах, дабы призывать к себе ее обитателей, людей, животных и небожителей. В конце положенного срока Господь в образе разрушителя Рудры развеивает вселенную в ничто, подобно тому, как ветер развеивает облака. Так сказители мудрости живописуют Всевышнего, обличая его свойствами Творца. Те же души, кто связан с Господом узами любовного служения, видят его владыкою несотворенного бытия, простирающегося непомерно за пределами осязаемого вещества. В самом деле Всевышний, как первопричина сущего, не творит и не уничтожает. Однако, дабы созидательницей обыватели не считали природу, мудрые величают Бога Творцом и Разрушителем мира. Так проходят дни перворожденного. В течение его дня Вселенная появляется из тьмы в свет жизни, существует и исчезает. Все сотворенное обречено исчезнуть. Сему незыблемому закону подчиняются все вселенные, коим нет в мире счета. Дабы слова мои дошли до твоего разума, я поведаю тебе о природе времени, о том, как оно исчисляется и как ощущается разными живыми существами. Шаунака спросил: «О Сута, Ты говаривал, что благоверный Видура, сводный брат двух государей, рожденный от чернавки, покинул дом своего царственного благодетеля и отправился в дальние скитания, где встретился с мудрецом Майтреей. Скажи, о чем была их беседа и отчего он снова вернулся в лоно семьи? Разве мудрость не есть тот меч, что рассекает кровные узы? Сутта отвечал: «О благородные мужи, об этом же вопрошал Шуку Парикшит, и вот что блаженный ответил пытливому государю».